сведения о преподобном Амфилохии Глушицком. Память 12-25 октября. О жизни и подвигах преподобного Амфилохия Глушицкого дошло до нас очень мало сведений. Где родился преподобный Амфилохий, кто были его родители, как прошли детские годы подвижника, обо всем этом не сохранилось никаких известий. Известно, что преподобный подвязался в одном из монастырей города Устюга Великого и подвязался, вероятно, немалое время, потому что там он получил сан священника. Когда слава о Глушицкой обители, основанной преподобным Дионисием, дошла до Устюга, он оставил монастырь и в 1417 году пришел на речку Глушицу. Его влекло сюда желание усовершенствоваться в духовной жизни под руководством такого опытного и славного подвижника, каким был преподобный Дионисий. Придя в Глушицкую обитель, преподобный Амфилохий просил святого Дионисия: «Отче, спаси меня!» Глушицкий подвижник спросил пришельца: «Зачем ты принял на себя труд прийти сюда?» «Я пришел, — ответил Амфилохий, — поклониться сначала Пречистой Богоматери, а потом стопам твоим и живущей с тобой братьи, и просить молитв ваших». Преподобный Дионисий пригласил устюжского инока в свою келью, и когда они помолились и сели, призвал для беседы ученика своего Макария. Макарию преподобный сказал: «Пришел к нам в монастырь, наставляемый Богом, инок Амфилохий, и хочет с нами приносить молитву Богу. Прости меня, невежду отче, не знаю, что говорить», — сказал Макарий. «Говори, послушник, что Бог положит тебе на сердце», — повелел настоятель. И Макарий сказал: «Благословен Бог, и же всем человеком хочет спастися и в разум истины прийти. Да даст тебе Бог говорить полезное», — добавил преподобный Дионисий. Из этого разговора преподобный Амфилохий понял смирение настоятеля, его простоту и благочестие, увидел мудрую скромность ученика, и желание подвязаться под руководством преподобного Дионисия удвоилось в нем. Он пал к ногам святого старца и воскликнул: «Теперь я разумею пути твои, отче, вижу, как, ненавидя славу человеческую, ты ищешь славы только от Бога». Но святой Дионисий, поднимая преподобного Амфилохия от своих ног, кротко говорил ему: «Зачем ты, брат мой, отягчаешь грешного человека? Встань! Одному Богу слава и поклонение. Он один может спасти тебя и меня». «Бог, хотящий всем спасения, — со слезами ответил преподобный Амфилохий, — привел меня в святые твои руки, и с помощью Божией я буду исполнять все, что мне велишь». Трудна и сурова жизнь пустынника. Ее трудности не скрыл от пришлого инока преподобный Дионисий. Но в пришельце он видел искреннее желание пустынной жизни и решился поддерживать его на тернистом пути подвижника. «Если хочешь с нами пребывать здесь, — сказал старец преподобному Амфилохию, — сотворим завет между собой, не разлучаться друг с другом, пока живем на земле». С радостью принял преподобный Амфилохий завет святого настоятеля и твердо решился исполнять в точности устав общежития. Так совершилось принятие преподобного Амфилохия в Глушицкую обитель. Строго исполняя устав общежития, новый инок Глушицкий все переносил с терпением ради будущего блаженства. Он подражал во всем примеру преподобного Дионисия, свято соблюдал его заповеди и заботился только о своей душе. Добродетели кротости и терпения особенно отличали преподобного Амфилохия и прославили его. Преподобный Дионисий любил труд, писал иконы для нового храма обители, плотничал, шил одежду, и в преподобном Амфилохии он нашел себе усердного помощника. Разделяя с преподобным Дионисием его труды, преподобный Амфилохий помогал ему в управлении обителью, все более и более расширявшейся. Он был любимым учеником святого настоятеля, его другом и усердным сотрудником. 20 лет жили подвижники вместе, и перед кончиной своей преподобный Дионисий поставил преподобного Амфилохия своим преемником по игуменству в обители. Последние годы жизни своей преподобный Дионисий жил большей частью в Сосновце и только по временам навещал Покровский монастырь. В одно из таких посещений он сказал преподобному Амфилохию: «Ныне вижу я, что время отшествия моего уже при дверях. Тебе же, друг мой и сверстник, Господь повелел еще долго жить. Покрой тело мое землею и персть отдай персти, а сам пребывай на этом месте, держась духовного жития и творя память моему смирению. Чадо, не изнемогай в болезнях и воздыханиях на всякий день, ожидая скоро разлучиться от сили, и спеши на почесть вышнего звания. Вспоминая еще слово Господне: сотворите все повеленное вам, глаголите, яко раби не ключими есмы, ибо кто из нас может выплатить долг Владыке Христу, обнищавшему нас ради и освободившему нас от страстей?» Прощаясь с наставником своим, преподобный Амфилохий говорил сквозь слезы: «Отче духовный, ты сам отходишь на покой, а меня оставляешь в скорби. Помолись Господу, чтобы быть мне спутником твоим из всей жизни». Но преподобный Дионисий ответил: «Тебе еще рано оставлять мир, ибо ты недостаточно подвязался для приготовленной тебе награды. Долго будешь трудиться на этом месте после моего представления. Заботься, как я, о избранном стаде Христовом, во все дни жизни своей пася, надзирая и возводя его к духовному разумению». Когда братья, плача, спрашивали преподобного Дионисия, кому он оставляет их, кто станет заботиться о душах их, умирающий подвижник ответил: «Богу я оставляю вас, его пречистой матери, старейшинство же вручаю возлюбленному моему ученику Амфилохию. Ему приказываю пасти стадо Христово внимательно и право». Похоронив своего наставника, преподобный Амфилохий еще 15 лет продолжал подвиги в глушицкой обители. Внимательно и право, по завету своего настоятеля, пас он веренное ему стадо и тихо скончался 12 октября 1452 года. Согласно завещанию преподобного, он похоронен был в Сосновецкой пустыне рядом с преподобным Дионисием. Мощи преподобного Амфилохия почивали под спудом в глушицком Сосновецком монастыре посреди храма во имя святого Иоанна Предтечи и преподобных Дионисия и Амфилохия. Празднование преподобному Амфилохию 11-24 октября и 13-26 мая.